Глава 48. Майрон остановил машину на проселке. Он приехал один. Часы на приборном щитке показывали 8:30 вечера. Захватив фонарик, Майрон направился к месту встречи. Кустарник был довольно густым, иногда ветки хлестали Майрона по лицу. Он весь обратился вслух. Где-то далеко стрекотали цикады, но больше никаких звуков не было. Луч фонаря пронзал вязкую тьму, как бы вырубая для Майрона тропку. Слышался только хруст сучьев и шелест листьев под его ногами. Во рту у Майрона пересохло, как уже не раз бывало в такие мгновения. До места встречи оставалось каких-нибудь 20-30 ярдов. «Кэти!» — позвал Майрон. Тишина. «Кэти, это Майрон. Я один». Ответа все не было. Но вскоре Майрон услышал впереди шорох и увидел какую-то тень. Над кустарником появилась голова с длинными светлыми волосами. — Все в порядке, — тихо произнес Майрон. — Я пришел один. Девушка робко шагнула навстречу, и голова обрела туловище. Кэти приложила ладонь к глазам, прикрывая их от яркого света фонарика. Майрон отвел луч в сторону. — Все в порядке, — повторил он. Темный размытый силуэт приближался. Кэти шла медленно, подволакивая ноги, будто ожившее чудовище из детского кино. «Все хорошо», — снова проговорил Майрон, — «никто не причинит тебе зла». «Эх, если бы так!» — это сказала не Кэти, голос донесся сзади. Майрон закрыл глаза, его плечи поникли. «Привет, Кристиан». «Не двигайтесь, мистер Болитер, поднимите руки». «Зачем мне зря трудиться?» «Что? Ты ведь собираешься нас убить. Ты уже пытался однажды разделаться с Кэти. Ты угробил ее отца и Нэнси. Я никому не желал зла. И тем не менее...» Кристиан скинул пистолет. «Руки вверх, быстро!» Майрон поднял руки, хотя и медленно. «Той ночью Кэти открылась тебе. В подробностях рассказала о своем мерзком прошлом. Она жаждала очищения». «Она мне врала!» — выкрикнул Кристиан. «Врала все время, пока мы были вместе. И ты решил убить ее». «Кэти хотела, чтобы я продолжал любить ее, мистер Болитер». «Ну неужели вы не понимаете? Я ее никогда не любил. Я любил сказку, ложь. И Кэти хотела, чтобы я стоял бок о бок с этой сказкой в тот миг, когда моя девушка ославит себя на весь белый свет. Она хотела, чтобы я продал ребят, с которыми играл в одной команде, лишил себя возможности бороться за звание чемпиона страны и кубок Хайсмана. И все это ради лживой потаскухи». «Такой же, как твоя мамаша», — заметил Майрон. Кристиан кивнул. «Мистер Болитер, объясните ей. Скажите, что значила эта игра? Деньги, слава, престиж. Вы меня поймете, мистер Болитер. Не будь той игры, не было бы и контракта». «И ты ударил ее по голове». «Я не хотел, это получилось само собой. А потом я подумал, что убил ее, пульса не было. Отвез сюда и закопал в землю. Ты надеялся, что ее никогда не найдут? А если и найдут, то спишут на маньяка». Кристиан сделал шаг вперед и поднял пистолет. «Довольно болтовни», — сказал он. «Я не хочу, чтобы мы топтались тут, пока кто-нибудь не набредет на нас». «А это и не нужно ждать. Кто-нибудь уже давно здесь». Из-за дерева в ярде от Кристиана вышел Уин. Он прижал револьвер 44-го калибра к уху Кристиана и сказал: «Брось оружие, если не хочешь попотчевать белок своими мозгами». Кристиан бросил пистолет. «Все», — гаркнул Майрон, — «дело сделано». Из леса вышли двое полицейских и надели на Кристиана наручники. Следом за ними, задирая ноги и спотыкаясь в высокой траве, появился Джейк Кортер. «Староват я для таких прогулок», — пробормотал он и добавил, выходя на поляну: «Отличная западня, Болитер. Но если продумать все до мелочей, то дело непременно выгорит». «Ну, может, теперь расскажешь? Что происходит?» «Конечно, Джессика». Джессика сняла светлый парик и шагнула вперед. У Кристиана отвисла челюсть. «Какого ч...» «Ты убил Кэти», — сказал Майрон, — «но не ударом по голове. Она задохнулась, пытаясь выбраться из-под земли». На лице Джейка появилось выражение недоумения. «А где же труп?» «В морге. Там, где и был все эти 2 месяца, с тех пор, как его обнаружила полиция. Вчера вечером Солли Ли это подтвердила». «А почему тело не опознали раньше?» потому что окружной патологоанатом был отцом Кэти. Он сразу понял, чей это труп, но не подал вида. Почему? Ну, подумай сам, Джейк. Взгляни на это с точки зрения Адама Калвера. Ты вел следствие 1,5 года и ничего не выяснил. Адам знал об этом, равно как и о том, что тело не даст тебе никаких новых зацепок. Он понял, что поймать убийцу Кэти можно только вынудив его действовать. Но как? А очень просто, внушив ему мысль, что Кэти, возможно, еще жива. В конце концов, была же она жива, когда преступник бросил ее в лесу. Поэтому Калвер никому не сказал, чей это труп. Ни полиция, ни друзья, и даже члены семьи ничего не знали. Адам решил, что непристойные фотографии играют в деле какую-то роль, и пустил их в ход. «Ты хочешь сказать, что это он поместил объявление в журнале?» Майрон кивнул. «Все обстряпал Адам Калвер. Даже эти таинственные телефонограммы «Приди и возьми меня, я жива». Он сделал все, чтобы создать видимость, будто Кэти не умерла». Джейк кивнул. «Стало быть, вы, ребята, всего лишь довели до конца замысел Адама Калвера и устроили в церкви представление, которое еще больше усугубило сомнения преступника. Хотели заставить Кристиана подыграть вам». «Вот именно». «Невероятно. Выходит, в церкви все играли вашу пьесу?» «Только Джессика, ее мать и брат», — ответил Майрон. «Лгать им было бы слишком жестоко». «Но Пол Дунтон ничего не знал, и остальные тоже. Уин позаботился о том, чтобы все подозреваемые, Отто, Декан, даже Гэри Грейди, прослышали, что Кэти жива». «Значит, ты не знал точно, что преступник Кристиан?» «Знал, но хотел сыграть по правилам». Майрон кивнул. «Вот почему я оставил тебя в неведении. Мне хотелось, чтобы ты посмотрел на это дело без предвзятости». «Ну что же, это справедливо», — согласился Джейк. «Продолжай». «Адам Калвер понимал, что это место в лесу известно только убийце. Если бы Адаму удалось внушить преступнику, что Кэти жива, тот должен был прийти сюда, чтобы убедиться в обратном. Вот зачем Адам снял хижину поблизости. Вот зачем ему понадобилось все это электронное оборудование, чтобы записать признание и получить доказательства». «Поймать убийцу, который вернулся на место преступления», — вставил Джейк. «Совершенно верно. И все-таки я кое-чего не понимаю. Адама убили еще до рассылки журналов. Как же Кристиан все узнал?» «Случайно. Не забывай, Адам работал патологоанатомом, а не сыщиком. Он оставил без внимания очень важную зацепку, во всяком случае, поначалу». «Какую?» «Одежду Кэти». «При чем тут ее одежда?» «На трупе Кэти были серые шерстяные брюки и желтый свитер. Но ведь в общежитии сказали, что, уходя оттуда, она была одета в голубое. Насильники заявили то же самое. Декан Гордон утверждал, что на Кэти была голубая блуза. Однокурсницы единогласно свидетельствовали, что Кэти больше не возвращалась в общежитие. Возникает вопрос, откуда взялись серые брюки и желтый свитер?» Джейк пожал плечами. «Адам не сразу осознал, насколько важна одежда. Но в конце концов до него это дошло, и он, естественно, обратился к девушке, делившей с Кэти кров. Нэнси Сирот». «Правильно. Но Адам не хотел говорить ей, что труп Кэти найден. Поэтому он спросил Нэнси, где желтый свитер дочери. Прикинулся расчувствовавшимся папашей, который, как водится, посещает места, где при жизни бывало чадо. Однако давайте задумаемся. Если Кэти не возвращалась в общежитие, где она переоделась?» Наконец-то Джейк врубился. «У Кристиана!» — воскликнул он, щелкнув пальцами. «Кэти часто ночевала у него и должна была держать там кое-какую одежду». «Совершенно верно. Нэнси и Кристиан были друзьями», — подхватил Джейк. «И поэтому она не видела причин умалчивать о визите Адама. Возможно, даже видела в нем своеобразную прелесть». Майрон повернулся к Кристиану. «Узнав, что Адам расспрашивал о желтом свитере, ты понял, что он подобрался совсем близко и испугался. Ты следил за ним той ночью, а когда услышал, как Адам ссорится с женой, увидел его в ярости, выбегающим из дома, решил, что лучшей возможности у тебя не будет. Еще один удобный случай увести следствие в сторону». Кристиан не ответил. «Что значит еще один удобный случай?» — спросил Джейк. Кто оказался в центре внимания, когда ты начал расследовать исчезновение Кэти? Кристиан, — ответил Джейк, — я же говорил, мы всегда приглядываемся к любовнику или любовнице. Так что же сделал Кристиан? Охрана прочесывала университетский городок в поисках улик. Вот он и подбросил трусики на крышку мусорного бака. Трусики, испачканные чужой спермой, — добавил Джейк. Доказательство его непричастности. Черт меня дери! А еще он пустил нас по ложному следу, когда убил Нэнси Сирот. Задушив девушку, он подбросил на место преступления волосы Кэти. Но где он их раздобыл? Кэти все время ночевала у него. Кроме одежды, она держала в комнате Кристиана и другие принадлежности, например, расческу. Сукин сын! Все было задумано почти безупречно. Ему почти удалось спихнуть вину на покойника. А если Кэти не умерла, если и впрямь выжила, он выставлял ее сумасшедшей. Кто поверит обличительным речам девицы, убившей собственную соседку? Но Кристиан не знал, что к Нэнси приедет Джессика. Он испугался, ударил ее по голове и сбежал. Вся сложность заключалась в том, что Кристиан оставил в доме отпечатки пальцев. Однако он башковитый парень и сумел повернуть это к собственной выгоде. Когда наутро вы притащили его в участок, он сразу признал, что был у Нэнси, а потом выдумал эту чудесную сказочку о воссоединении сестер. «Очередная безупречная уловка», — буркнул Джейк. «Нет, не безупречная. Он забыл о стакане». «О каком стакане?» «Его отпечатки нашли на нескольких предметах, в том числе и на стакане. А между тем в участке Кристиан сказал, что Нэнси не пустила его дальше прихожей и едва ли не вытолкала вон, пробормотав что-то о воссоединении сестер. При подобных обстоятельствах ей некогда было предложить ему выпить». Майрон взглянул на Кристиана, и тот опустил глаза. «Я не желал зла никому из них, мистер Болитер», — промямлил он. «Ты был расчетлив и ловок», — ответил Майрон. «Ты прикрыл все зоны. Ты нанял меня, мелкого агента, которым можно управлять. Ты знал, что в прошлом я был сыщиком, и думал, что я сумею замять дело, если начнутся неприятности, что буду обо всем тебе докладывать, что попытаюсь защитить тебя. Ты решил сделать из меня дурачка». Воцарилось долгое молчание. Наконец Джейк сказал: «Ну что ж, уведите его». Полицейские повели Кристиана прочь. Майрон посмотрел на Джессику. До сих пор она не произнесла ни слова. По ее щекам текли слезы. Если утром она плакала не по отцу, то теперь, возможно, хоть немного горевала о нем. Уин тряхнул головой. «Попотчевать мозгами белок», — пробормотал он. «Неужели я мог так сказать? Попотчевать белок». Джессика перестала плакать и даже едва заметно улыбнулась. Майрон прижал ее к себе. Так в обнимку они и побрели обратно к машине.